дядя Вася. Дядю Васю знала вся округа, и до недавних пор мог он пить любую дрянь, политуру, лак, одеколон. И жила-была жена у Васи, но жена ушла к другому Васе. Вещи в грузовик, шифоньер, ковер, пальто, а ему оставила стакан. Дядя Вася, дядя Вася, дядя Вася слезы льет. Дядя Вася, дядя Вася, в рот ни капли не берет. Бросил пить все Вася, кроме соков. И на глазах хомяк глушит соки целый день, а в стакан воткнул букетик роз. Радости округи дядя Вася оказался мастером на все руки. Телевизор починить, сделать ключ, подбить каблук. Вдруг у Васи деньги завелись. Дядя Вася, дядя Вася, дядя Вася слез не льет. Дядя Вася, дядя Вася, в рот ни капли не берет. Не узнать теперь вам дяди Васи, стал хранить он денежки в сберкассе. Стал он бережный, 8000 накопил, приобрел наш Вася жизнь. Дядя Вася, дядя Вася, дядя Вася слез не льет. Дядя Вася, дядя Вася, в рот ни капли ни-ни, в рот ни капли не берет. Дядя Вася, дядя Вася слез не льет. Дядя Вася, дядя Вася, в рот ни капли ни-ни.